дверь просунул голову Дик. «Пора». Байдер встал. Он бы, конечно, предпочел дождаться, пока будет ясно, сработает ли устройство, но боялся опоздать. Когда он проходил через приемную, ему навстречу поднялся Джабир. Взмахом руки Байдер остановил его. «Останься здесь». Джабир тут же вернулся на свое место. Как только дверь за Байдером закрылась, к нему обратился Дик. «Твой хозяин будет в парке напротив гостиницы. Иди за ним, но так, чтобы он ничего не заметил. Я за него опасаюсь». Джабир кивнул и молча вышел. Когда он вышел из гостиницы, Байдер уже переходил через улицу. Джабир, спрятавшись за углом, следил за хозяином. Байдер вошел в небольшой парк. На первой скамье сидела старая женщина, закутанная от холодного осеннего ветра в теплую шаль, и кормила голубей. Байдер сел на противоположный конец скамьи и посмотрел в оба конца дорожки. Никого, даже служащих, которые избирали этот путь как кратчайший к своим конторам. Байдер достал из кармана сигарету. 15 минут спустя он закуривал уже четвертую сигарету, предполагая, что Ясфир сделал из него подсадную утку, как вдруг старуха поднялась и пошла прочь. Байдер смотрел ей вслед. Женщина вышла из парка и села в такси. Странно, одета так бедно, а такси может себе позволить. И вдруг его осенило. Он взглянул на тот конец скамьи, где она только что сидела. Там, под пакетом с горохом, которым старуха кормила птиц, белел листок бумаги. Прищурившись, Байдер различил напечатанный на машинке текст. Он взял листок и прочитал. «Приношу извинения за то, что не смог прийти на свидание. Срочные дела заставили неожиданно покинуть страну. Кроме того, в личной встрече не было острой необходимости, так как наша просьба может быть изложена на бумаге. Спешу уведомить, что ваша жена и дети благополучно прибыли к месту назначения, живы и здоровы. Завтра утром вы получите магнитофонную ленту с записью голоса вашей жены в подтверждение моих заверений. Если вы заинтересованы в получении от нас гарантии их дальнейшей безопасности, вам придется согласиться на следующие условия. Первое. Вклад на 100 тысяч американских долларов каждое утро до полудня на счет номер AX1015 в Банк де Ашуранс в Женеве. Это компенсация за те расходы, которые потребуются от нас на содержание вашей семьи. Второе. Снятие запрета на дальнейшие перевозки груза «Арабдолс». Рейсы должны возобновиться через 4 суток, считая от сегодняшнего дня, и продолжаться ежедневно, вплоть до конца года.